прекрасно очень. Тебе губами прикоснусь, в твоих объятиях растворяясь, голубкой нежной обернусь, любви взаимной отдаваясь. К тебе губами прикоснусь, в твоих объятиях растворяясь, и голубем к тебе вернусь, любви взаимной отдаваясь. Как хорошо, что есть любовь, взаимный.